Оставшись один, Эрин с головой нырнул в привычную работу. Но если по месту нахождения трудовой книжки ему удавалось сохранить холодный разум, то в Колдубинске отчего-то собрать мысли воедино оказалось почти непосильной задачей. Они, подлые, так и норовили разбежаться точно овцы у нерадивого овчара. В голову лезли совершенно посторонние образы и захлестывали неприемлемые чувства. Пришлось оставленными гномом ножничками нарезать бумажки и каждую подписать именем подозреваемого. Такой себе пасьянс из преступных элементов. Итак, Шакира Кинг-Конговна, гоблинша, врач Колдубинской больницы. Характер экспрессивный, любвеобильный. Особые приметы – любит гномов. С ней все ясно. Заслана с целью соблазнения товарища Тары Прита, проникновения в отделение НЧЧК и похищения секретных инструкций. Танк Гашишевич, гоблин, главврач МЛТП «Елочки». Характер склеротический, истерический. Особые приметы. Лыс, похож на товарища Шрака, левое ухо отсутствует. Главная примета – чучело дятла. Цель пребывания – вербовка особо ценных магов во вверенном ему лечебном учреждении. Эфа Горыньевна, гоблинша, ведьма-отшельница, вдова оборотня дракона. Характер независимый. Особые приметы – любит людей и умеет их готовить. Цель деятельности – спаивание местного населения любовными отворотами с целью снижения демографического роста. Катерина – иномерянка, ученица Эфы. В голове Эрина эхом отозвалось послерожденное, заставив нервно выбежать в коридор и внимательно прислушаться. Потом собраться с мыслями стало еще сложнее, но Аптелемнар не сдавался. Характер у иномерянки нестойкий, очень неуверенная в себе и своей привлекательности особа. Особые приметы – большая грудь. Обязанности – связник между ведьмой и городским штабом. Теперь Миха Барабос, оборотень, директор фармацевтического завода «Ландыш Серебристый». Характер – медвежий, морально стойкий товарищ. Особые приметы – усы, лапы, хвост. Бррр, тьфу. Борода, усы, брови. Цель пребывания, так ясно же, спаивает цивильное население. Сулема Крантец, дроу, аптекарша. Истинный фармацевт, стойкая, аккуратная, бдительная. Особые приметы. Тут Эрин призадумался. Девственность для незамужних дровских барышень – дело обычное. Вот если бы наоборот, тогда да. Впрочем, Сулема сама по себе уникальное явление. Зная склонность дроу к интригам, можно предположить, что она мозговой центр, в крайнем случае правая рука главаря. Возможно, убийство магов в лесу – это лишь хитрый отвлекающий маневр, который так любит дроу. Выкормыш Моргота Мудухатар – орк, шаман широкого профиля. Был самым слабым звеном в шпионской ячейке и теперь усилиями той же Сулемы ждет своего смертного часа от нервно-магического истощения. Особые приметы – обилие амулетов. Дриады под предводительством администраторши Мелиссы. Групповой портрет. Тут и думать нечего. Обычные полевые агенты, наблюдатели и соблазнители. Для этого дела как раз много ума не надо. Кальмар Карпович, сирен, мэр Колдубинска. Скользкий тип, никаких тебе особых примет, глазу зацепиться не за что. И вполне годится на главного пиндостанского резидента, но, скорее всего, просто покрывает настоящего преступника. Знаем мы этих мэров. Определившись с основными фигурантами грядущего грандиозного судебного процесса, Эрин Рандир перешел к тем персонам, с которыми ему не удалось познакомиться лично. Зато с ними зналась Нолвенде, и без сомнений они ее и завербовали.